Александр Никонов. История отмороженных в контексте глобального потепления. От издательства. Вы заметили, сэры, какие стоят погоды? Предсказанные. Братья Стругацкие. Понедельник начинается в субботу. Причина столь холодной погоды — глобальное потепление. Профессиональная шутка синоптиков. Предзнание погоды всегда было важно для человечества. Ведь, согласитесь, вся наша жизнь зависит именно от погоды, да, собственно, и само наше пребывание на этой планете напрямую зависит от того, какие нынче стоят погоды. Но не будем столь глобально подходить к этому вопросу и окинем мысленным взором нашу обычную повседневную жизнь. Невооруженным глазом видно, сколь неотразимое и многостороннее влияние оказывает климат на человека, причем не только на отдельно взятого, но и на целые общества и народы. От климата, в котором мы живем, зависит и наш гардероб, и наша работа, не всякая сельскохозяйственная культура согласится расти высоко в горах, а также наши развлечения и спортивные игры. В тропиках, например, непросто затеять взятие снежного городка. Короче, именно климат определяет бытие человека. Чтобы хоть как-то благоустроить это свое бытие, человек и занялся предугадыванием, то есть предсказыванием погоды. Обычные, правда, весьма долгие наблюдения показали, что у погоды есть свои закономерности, и что между отдельными явлениями в атмосфере имеются совершенно четкие связи. Особо пытливые умы создали целую науку — метеорологию, которая множеством способов пытается вычислить, что день грядущий нам готовит — дождь или ведра. В этом метеорологии помогает климатология, еще одна наука, занимающаяся исключительно климатом, его формированием, климатообразованием, его географическим распределением и изменением во времени. Ну и, конечно же, влиянием человека — нас с вами, на климат. Всякое действие рождает противодействие. Климат влияет на нас, а мы на него. Мы тут на севере мерзнем, вырубаем леса, выкачиваем из земли нефть, выдалбливаем из нее уголь, сжигаем все это, портим атмосферу и греемся. А климат, глядя на все это, берет и меняется, и мы начинаем опасаться глобального потепления. Как говорится, проблема. И не только жизненно важное, но и очень интересное. В новой книге Александра Никонова дается целостный и неожиданный взгляд, своеобразная точка зрения на эти извечные темы — климат и погоду. И будем надеяться, что погода не оправдает возложенных на нее прогнозов. Автор должен ответственно заявить, что этой книги не было бы, если б не климатолог Владимир Клименко, который фактически является ее полноправным соавтором, поскольку своими многолетними научными исследованиями заложил фундамент всего произведения, построил его стены и возвел крышу. Мне осталось лишь распланировать помещение, вбить пару гвоздей, взять кисть и покрасить строение в любимые публикой цвета. Да еще, пожалуй, своевольно прорубить вход с другой стороны. Точнее, выход. Ибо с однозначно пессимистическими выводами Клименко касательно будущего цивилизации я был не вполне согласен.